Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 3. Мамая Йоразу, Серси, Мицури Канраджи. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, неизвестный геном Хантера. Внутренние помощники. Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. Ниндзя клана Узумаки. HTTPS статицвики анацакие нет тайманины магис 44F тайманина саултра пнг ревисион латест cb 20 триллионов 221 миллиард 229 миллионов 131 тысяча 224. Глаз Хантера. HTTPS валпапер маниацом WP Сантенту Плац 2018-09 Хикхри Салутион валпапер Бацкграунд 77 миллиардов 700 миллионов 909 тысяч 958 ЙОТПГ. В следующей главе Хантеру и Наруто все-таки удастся помириться с Кушиной и начать с ней устраивать джага-джага. А на этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 4. Учимся разговаривать с девушками. Хината Хьюга Цунаде Синджу Кушина Узумаки. Примечание к части. Вы так долго ждали новой главы, что даже решил добавить пару девушек для интриги и разнообразия. Так что, получайте и распишитесь. Хината. HTTPS VKCOM PHATA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 95. Цунаде. HTTPS VKCOM PHATA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 106. Кушина. HTTPS VKCOM PHATA 195 миллионов 132 тысячи 541 457 миллионов 243 тысячи 112. А ну идите сюда, бесстыдники ничтожные. Кушина продолжала гнаться за нами только потому, что Наруто поцеловал ее в губы и лапал ее булки. Причем своей любимой мамы. А ведь и это моя вина тоже, поскольку использовал свою внешность, чтобы подкатить к даме. Да и изначально, это идея блондина. Поскольку он, тот еще дрочер и любитель инцеста. Пока мы бежали, красноволосая девушка клана Узумаки продолжала кидаться в нас сковородками. Да и блондин, спросив о том, откуда у нее столько сковородок, ответил ему, что это главное оружие среди домохозяек, а она все равно была буйной, причем из клана Узумаки. Сперва мы бежали по всему трехэтажному дому клана Узумаки, где пытались и вовсе спрятаться, чтобы нас не настигла кара, и у нас получилось сделать это временно. Скрыв чакру, мы перевоплотились в деревья, а девушка продолжала гнаться за нами, думая, что мы вышли за дом. «Фу-ух, слава богу, спаслись», — промолвил Наруто. «Может быть, ты расскажешь мне, за каким чертом ты так сильно хотел трахнуть свою маму?» — спросил я. «А ты как думаешь, неужели, у тебя даже и мысли не было о том, чтобы у тебя в гареме были свои собственные мамки?» И тут я вспомнил двух милф косплеерш, с которыми я трахался пару лет назад, причем мне было очень печально, что эту мечту можно было и не осуществить. Блин, извини, виноват. Просто у меня больше 2 годов не было секса с любимыми милфами. Максимум, с обычными девушками. Эха, знаю. Попались, безобразники. Безумно крикнула Кушина, поскольку мне самому одному пришлось убежать и спрятаться за кустами, после чего моего нового друга начали бить. Ай, ай, только не по голове, только не по голове. Наруто пытался убежать от своей мамы, но та схватила своей ногой за его ногу и продолжала бить. А когда у нее силы были исчерпаны, решила немного отдохнуть. Вместо злобной улыбки гневной мамы, она перешла на спокойную веселую улыбку, понимая, что давно соскучилась по своему сыну и обняла его. Однако, вспомнив тот момент, нахмурилась и отвернулась от своего сына. И тут блондин решил поговорить с ней. «Послушай, мам, мне и правда жаль, что так получилось. Наруто, я, твоя мама, и мы не должны заниматься такими вещами, что сейчас было», — замолвила Кушина. «Если так подумать, то я не могу увидеть в тебе свою маму, которая так сильно любит меня. Но в данный момент мне просто нужно научиться понимать девушек, ибо у меня пока есть какой-то опыт со своей девушкой. Если не секрет, то как зовут твою девушку?» — спросила красноволосая. «Хината Хьюга», — улыбнулся блондин. Дочь Хьяши, я так поняла. А, ну да, этот Хьяши был тем еще занудой, который думал лишь о развитии своего собственного клана. Да и если бы Ниджи был его сыном, причем в основной ветви клана, а не в побочной, то тогда бы он не наложил на того печать, контролирующий его разум. Погоди, откуда ты? Призрак Ниджи мне об этом поведал. Понятно. Вскоре, Наруто решил воспользоваться техникой призыва, чтобы у него появились ингредиенты для приготовления любимого рамена. Таким образом, он воспользовался всеми нужными вещами, чтобы сделать вкуснейший обед. После этого, он сделал 3 порции супчика, после чего, я решил выйти из кустов, поскольку после бега, я что-то даже проголодался. Подходи, порция и на тебя хватит. Вскоре, я взял миску с раменом, а также палочки для еды и начал поедать деликатес, который приготовил мне будущий Хокаге. Слушай, а ты классно готовишь. Ты только рамен готовишь, верно? Спросил я. Только рамен. Остальным блюдам пока не научился. Как мать, скажу правду. Надо есть не только рамен, но и другую еду, ответила Кушина. Знаю, но рамен – это основное любимое блюдо, Даттибая. Улыбнулся в ответ блондин. Поскольку вы оба спасли меня, то я смогу приготовить для вас рамен, и не только его. Как домохозяйка, я не все навыки растеряла, но у меня есть условие, что вы раз в 2 недели будете убираться дома. Договорились? Договорились, сказали оба с моим другом. Вот и замечательно. Тетя Кушина, начал я, только давай, пожалуйста, без тетя, а то чувствую себя старухой, но до сих пор молодая и двигаться могу, ответила рыжеволосая. Хорошо. Тогда, задам один вопрос, как мне все-таки научиться общаться с девушками? Ведь в прошлой жизни, у меня был тот еще ужасный опыт с девушками, что даже пришлось их гипнотизировать. А потом, как будто все отвернулись от меня, вскоре, начал немного грустить, вспоминая остальных девушек, с которыми покончил КРНС, стерев их воспоминания обо мне. Если ты правда хочешь влюбить в себя девушек, то сперва ты действительно должен научиться общаться с ними. И поэтому, настоящий герой, хантер, это не тот, кто в сияющих доспехах и в красивой позе. Герой, тот, кто делает, что нужно сделать, и запачкаться приходится, и кровь проливать, а он все равно делает, потому что так надо. Герой, он потому и герой, что это понимает. Спасибо вам за добрые слова, Кушина. Это тебе спасибо, ведь если б меня вы не спасли, то тогда вы и остались теми же балбесами, что не понимаете любовных чувств. Поэтому, сегодня вас я научу разговаривать с девушками. Первым делом, приготовлю для вас сюрприз. Но сперва, вы должны позвать госпожу Цунаде. Но как мы ее позовем, если мы... Вдруг я перебил слова Наруто, закрыв его рот рукой, потому что понял в данный момент, что нужно действовать сейчас. Хорошо, мы поможем. После того, как мы закончили разговаривать с Кушиной, то уже сразу направились искать Цунаде. Когда она была 5-м Хокаге, то Наруто ее посещал только по заданию, причем в кабинете. На данный момент, мы пытались выяснить, где же на самом деле она находилась. Тогда пришлось поговорить с Серси по душам, чтобы она смогла найти местонахождение блондинистой Милфы. Когда она успела проверить глазами, где она находится, то тут же выдала адрес. Поблагодарив свою любимую девушку, я пообещал ей романтический ужин в каком-нибудь ресторанчике, если в деревне Скрытого Листа он найдется. И вот, добравшись за 2 километра, уже хотел немного отдохнуть из-за своих ног. Когда уже оказались около 2-этажного домика, то снова принял на себе облик Наруто с помощью техники перевоплощения. Постучавшись в дверь, я заметил перед собой сексуальную блондинку, которой было лет за 50, но все еще лет за 20. Она так и готовилась дать мне пиздюлей хоть каким-нибудь кухонным прибором, потому что девушка также почувствовала себя домохозяйкой, как и Кушина. «А, Наруто, это ты? Заходи», — сказала спокойно Цунаде, и блондину пришлось пройти внутрь ее дома. «А во, Цунаде сама, ваш дом просто идеален, прям до неузнаваемости. Соглашусь, в нем еще жил мой дедушка Хаширама, поэтому я до сих пор предпочитаю жить в тишине». Вскоре, мы сели за стол и начали разговаривать. «Да и кстати, как ты мог выжить? Ведь тебя объявили пропавшим без вести, а некоторые теоретики, и вовсе мертвым. Это долгая история». Вскоре, Наруто рассказал все, что он пережил, да и пришлось упомянуть встречу со мной, потому что это было важно для меня. Хоть блондинка и не знала ничего обо мне, но она вспомнила своего бывшего возлюбленного. Да и не собиралась такая сочная вайфу, как Цунаде, сдавать меня властям. Я поняла тебя. Да и как поживает Кушина? Спросила бывшая Хокаге. Неплохо. Правда, пришлось получить от нее нагоняй, как обычно. Но все-таки, она жива, здорова и в безопасности. Думаю, как выжила Кушина, мне и не стоит додумывать. А вот рассказать ситуацию про то, как она зовет свою наставницу в дом, это другое дело. Причем блондин рассказал и о проблеме в общении с девушками. Ты молодец, Наруто. Начинаешь меняться в лучшую сторону, да и общаешься с девушками тоже неплохо. Почти что. Я, так и быть, помогу тебе. Но ты должен пообещать, что будешь думать о том, как правильно заговорить с девушками. И мы тебе поможем. Больше спасибо, Цунаде сама. Вскоре, Милфа обняла Узумаки и прижала его между сиськами, причем у меня и самого в мыслях встал между ногами мой Куагмир. Прошло несколько часов, и мы решили дождаться, когда все-таки нам стоит идти в гости к девушкам, ведь они готовили для нас обоих долгожданный сюрприз. Сразу когда я вошел в то здание, где раньше находился враждебный клан Узумаки, то проявили навыки джентльменства, а именно, постучались в дверь, и в ответ мы услышали «Войдите», причем это был голос другой девушки. Войдя внутрь кабинета, мне тут же сперва пришлось перевоплотиться в школьную форму, белую рубашку, черные брюки и черные мокасины. И тут он увидел перед собой троих девушек-великанш, словно их рост, как у леди Димитриску из Resident Evil. А когда они уменьшились немного, но остались на 8 сантиметров выше, то Наруто, чуть не испугавшись, взял смелость на себя. Ведь перед нами стояли трое учительниц, которые были очень сексуально одеты. Первая была учительница по математике, а именно, Хината Хьюга, которая успела постричься коротко. Скорее всего, эта Кушина убедила ее так сделать. И да, второй учительницей, причем иностранного языка, была сама Кушина. И третья девушка, это учительница по химии Цунаде. Подойдя к ним поближе, парень сел за стол, чтобы мне пришлось их выслушать. Ну что, а вот еще один непослушный ученик, Наруто Узумаки, заявила Кушина. И что на этот раз я натворил? Спросил парень. Как что, рассказать об этом не хочешь? Вскоре, Цунаде достала из шкафчика найденный порно-журнал. Сперва тот хотел что-то отрицать, но я убедил его подыграть, и тот мысленно кивнул мне в ответ. Как вы нашли его? Спросил Узумаки. Пока вы убирали класс, мне хотелось проверить, что же ты сделал хорошего в тетради по иностранному. А тут я нашла то, что вообще видеть не хотела, ответила рыжеволосая учительница. Тебе должно быть очень стыдно, Наруто, добавила Хината. Простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Просто у меня была одна любимая девушка всей моей жизни, но из-за того, что она часто времени проводит с задирами, то и подсел на эти журналы. Клянусь, больше этого не повторится. Вскоре, произошло минутное молчание, и учителя вынесли вердикт в наш адрес. Первое, что ты должен сделать, это немедленно избавиться от этого журнала, сказала Кушина, выкинув данную книгу в урну с мусором. Второе, ты должен поклясться в том, что начнешь уделять времени не только одной любимой девушке, но и почти всем девушкам, добавила Цунаде. И третье, ты должен научиться по-настоящему любить, закончила мисс Хьюга. Хорошо, спасибо вам, мисс Узумаки, мисс Синджу и мисс Хьюга. Вскоре, когда учительницы по иностранному и по химии начали завязывать мои руки и ноги, то учительница по математике успела раздеть меня догола, чтобы оголить моего большого бабиджана, который успел вырасти до 30 сантиметров. Причем Наруто был в шоке от того, насколько сильно его половой орган вырос. Ух, а ты, Наруто, как же такой ученик, как ты, скрывал такое от женщин? Причем негры бы позавидовали такому. Покраснела от этого Хината. Хината сама, вы меня смущаете. Вскоре, девушка с темно-синими короткими волосами начала обглатывать член своего непослушного ученика. Затем к Наруто присоединились Кушина и Цунаде, что начали дразнить его сиськами. После этого, вся троица учительниц сняли с себя деловые одежды учительниц, открывая прекрасный вид на нижнее белье. У мисс Хьюги, черного цвета, у мисс Синджу, красное, а у мисс Узумаки, белое. Причем после этого, они по очереди облизывали дружочка, чтобы они почувствовали приятный вкус. Тогда они применили огромную артиллерию, огромные сиськи. У Хинаты был лишь 8 размер, а у Цунаде и Кушины – 10. После этого, они все втроем ближе встали к нашему агрегату и начали дрочить его. Весь обзор был закрыт девушкой, которую я не мог определиться, кто это на самом деле был, и поэтому, поступив похитрее, начал чесать носиком ее пизденку, а затем, целовать ее, после чего, услышав голос, понял, что это была Хината, которая до сих пор была стесняшкой, но продолжала придерживаться роли учителя. Аха, Хината сама, Кушина сама, Цунади сама, и тут Узумаки понял, что он не может сдерживаться. Кончаю. Спустя какое-то время, весь белый ручеек полетел на девушек, причем это позволило мне испачкать их одежду. Тогда им пришлось все это слезать, дабы они насытились ею. И вот, когда они сперва сняли с себя бюстгальтеры, обнажив свои гигантские артиллерии, а затем, и вовсе трусики, девушки развязали меня, но при этом, подставили свои бамперы, дабы немного повилять ими и подразнить Узумаки. «Ну же, Наруто», — сказала Хината, пытаясь удержаться на рабочем столе. «Воткни свой член в наши дырочки, чтобы ты почувствовал, что такое любовь», — улыбнулась Кушина. Вскоре, Наруто решил не медлить и воткнул свой член, сперва, в Хинату, поскольку считал учителя по математике самой лучшей. Затем, тот решил встать и начать двигать своими ребрами, а также играться с сиськами математички. Мне так сильно понравилось так двигаться, что решил поставить ее снова на четвереньки и решил воспользоваться дальше ее телом, чтобы она ощутила весь темп огня. Узумаки, пятерка, кончай в меня. Следующей девушкой оказалась Кушина. И да, в какое-то время мы с Наруто по очереди управляли нашим телом, поскольку понимали, что любим троих девушек одинаково. А это значило лишь то, что в скором времени мне придется покинуть данный мир и перейти на следующий в будущем. Пока мы двигались с Кушиной, я понемногу игрался с ее сосочками, чтобы выжать из нее все молоко. Да и сама учительница по-иностранному так хорошо двигалась, что снова приставил ее в позе доги и продолжал трахать своим же бабиджоном. «Какой же ты красивый, Узумаки! Кончай в меня! Кончай в свою похотливую развратную училку!» И последней училкой, которая решила потрахаться со мной, оказалась Цунади сама. На этот раз, мое тело под контроль взял Наруто и начали двигать ее сиськи, пока тот дергал ее бедрами. Даже он разрешил подвигать ее сиськами, дабы сделать еще приятнее свою любимую училку. Ведь если б она и дальше не наслаждалась кайфом, то все, пиши завещание, как говорится. После этого, тот поставил ее на четвереньки и продолжал трахать ее развратную попку. «Какой же твой член огромный! Кончай в меня, Узумаки! Я тебя за все прощаю!» И так продолжалось до вечера, пока девушки не были удовлетворены полностью. Наруто смог заговорить спокойно с девушками, а тем более, постарался их не обидеть таким образом, чтобы я вынес что-то из урока. Тем более, когда он валялся голый, причем на грудях у своей мамы, парень был счастлив, что смог завоевать не только любовь к Хинате, но и полюбил по-настоящему и маму, и своего бывшего Хокаге. «Спасибо вам, девушки, что вы мне очень сильно помогли», — улыбнулся Наруто им в ответ, после чего задумался. «А если б я действительно учился в школе и смог привлечь себе девушек, как Саске, то ты был бы могучим трахателем школы», — улыбнулась Кушина. «А если серьезно, Наруто-кун, то живи лишь тем временем, что сейчас есть. Все равно у тебя еще впереди, да и желания твои в любом случае воплотятся в реальной жизни», — замолвила Хината. «Спасибо вам. Кстати, Хантер-кун, а что же ты будешь делать дальше?» Вскоре, превратившись обратно в оригинального себя, уже я начал разговаривать с девушками. «Ну, пока останусь тут, завербую к себе девушек в свой гарем, а дальше, вернусь обратно к себе домой, пару дней отдохну, и в следующий мир. Кстати, Рюки, если так подумать, то Эдди мне рассказывал, что если забрать из вселенной хотя бы одного важного человека, то ихняя вселенная в скором времени разрушится. Так что, я бы рекомендовал что-нибудь придумать», — сказал Веном, и это была его единственная умная мысль, ведь если уничтожится мир, то и есть противников у него не будет смысла. «Ладно, Веном, тут я с тобой соглашусь». Вскоре, я продолжил валяться на полу, вместе с девушками, постепенно засыпая с ними. Тем временем, из альтернативного мира заявился человек, у которого были темные волосы, а также униформа уборщика. Причем поверх темно-зеленой формы на нем была надета черная футболка. Им оказался никто иной, как Федор Бондарчук, по прозвищу Виноград. Он прибыл в цитадель могучего трахателя, чтобы в очередной раз устроить уборку. Как оказалось, уборщик не вовремя пришел к своему товарищу и увидел, как он трахается с порочной Н. «Оха, моя госпожа,

состоящая не из лавы, а из его белой жидкости, причем капли его остаток попала в униформу уборщика, отчего у него чуть ли не лицо искривилось. Тот прятался и понял, что они, вместе с порочной Энн, решили ненадолго покинуть цитадель, направившись в другую комнату. А когда Федор вышел из места, где он прятался, то снял с себя верхнюю одежду униформы, оставшись в черной футболке. Да ну нахуй, надо увольняться с работы. Хотя, с другой стороны, даже несмотря на то, что он использует постоянно технику Хуйбала, он все равно является хранителем мультивселенной. Хоть и стал послушным, благодаря порочной Энн, но зато меня радует то, что мне раз в неделю приходится убирать цитадель. Вскоре, Виноград приступил к уборке. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 6. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот Веном, клинок Ямато, двуствольное ружье. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, неизвестный геном Хантера. Внутренние помощники. Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе, теперь вы решаете, с кем мой главный герой переспит. 1. Сакура Харуна. 2. Конан. 3. Тимари. 4. Кагуя Ацуцуки. 5 голосов, и я продолжу писать. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 5. Белый кролик в темном костюме. Кагуя Ацуцуки. Примечание к части. Ловите мою долгожданную главу. Кагуя. https://vk.com/195132541457243167. В цитадели, где обитал хранитель мультивселенной, обычно происходила тишина, пока не менее я так надеялся. Но вдруг, был слышен крик паренька, который бежал от девушки в темно-зеленой мантии, которая мчалась очень быстро, как Николю Аттерсон из удивительного мира Гамбола. Тот лишь засмеялся в ответ, понимая, что она до сих пор медленная, и это тот-то был великий и могучий трахатель Даниил, а за ним следом побежала Хила. «А ну стой!» — крикнула Хила. «Нет!» — радостно произнес могучий трахатель, продолжая убегать от своей любимой девушки. «Стой, говорю!» — повторила богиня смерти. «Нет, не стану!» — повторил Даня. «Стой! Телефон отдал! Не отдам! У меня его нет!» «А я говорю, есть!» «Нет, нету!» Могучий трахатель продолжал бежать по всему залу, поскольку впервые себя чувствовал энергетичным с тех пор, как он познакомился с богиней смерти. Все дело в том, что этот хорек решил телефон свистнуть у своей любимой девушки, которой подарил он еще год назад. А когда тот хотел поглядеть на ее интим-фотографии, которых и вовсе не было, Хила не на шутку разозлилась и погналась за этим спидстером. Вскоре Дане было тяжело бежать, потому что у него и сердце билось, и ноги сильно болели, и дыхание было таким, словно он дышал через рот, а не через нос. И тогда у могучего трахателя созрела идеальная техника, которая могла удовлетворить всех любимых девушек. Когда он был далеко от Хилы, то он потратил несколько секунд, складывая печати на руках. Секретная техника. Хуйбал. И тут, член могучего трахателя начал увеличиваться аж до 80 сантиметров, что оттолкнуло богиню смерти к стенке на 10 метров. Причем ширина агрегата была аж на 2 сантиметра больше, чем было раньше, а яйца и вовсе превратились в мячи для фитнеса. Вскоре, тот упал на пол, а штаны до сих пор были порваны, потому что он использовал их не по назначению. Спустя полсекунды, Хила очнулась и, увидев, как Даниил сдался, но при этом, его причиндалы увеличились, она решила поступить по-хитрому. Подойдя к своему господину ближе, она сначала наступила на его большой половой агрегат, а когда хранитель это почувствовал, то он закричал от боли, понимая, что его бабиджану начинают ходить. Затем, когда она и вовсе увидела его большие шары, то решила проучить его, поскольку каблук черноволосой дамы был очень острым. Даже если наступить на гигантское яйцо, оно лопнет, а могучий трахатель лишь завижет от боли. «Ах!» — кричал от боли Даня. «Ну что, могучий трахатель, сдаешься?» — улыбнулась богиня смерти. «Могучий трахатель не сдается, слышишь?» — ответил он, издыхая от огромного хера. «Что ж, ты мне не оставил выбора». Тогда Хила решила надавить на большое яичко могучего трахателя так резко, что оно лопнуло. Даня, естественно, и заплакал, и закричал от боли одновременно. «А-а-а-а, мне больно, Хила, прошу, что прошу, не слышу, пожалуйста, пожалуйста, а великая богиня смерти Хила, излечите мой семенник, я не хочу оставаться с одним яичком, правда, а что насчет твоего агрегата?» Вскоре, черноволосая богиня изобразила из себя ту еще демоницу. Она встала снова на гигантские члены и начала плясать, что могучему трахателю это не нравилось. «Прошу, а великая и могучая богиня смерти Хила, излечите, пожалуйста, мое яичко. Я сделаю все, что вы попросите, только не делайте больно моему дружку». «Кья-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а седовласая милфа остановится. Точно, вскоре, когда тот кивнул, Хила остановилась. Первое, что должен сделать мой раб, это вернуть мой телефон. Даня достал из своего кармана телефон девушки и отдал его. Молодец. Второе, прекращай использовать свою технику с увеличением хуя. Почему? Спросил могучий трахатель, когда Хила начала восстанавливать его яйцо, исцелив не только его рану, но и сделав размер шаров нормальными. Потому что ты так можешь и потерять любимых девушек. Помимо таких огромных агрегатов, не только уйдут от тебя, но и умрут от оргазма, что даже самой не хочется видеть девушек в Хилхеме. И так достаточно твоего 18-сантиметрового члена. Да и вообще, как ты его называешь? Хуйбол, произнес могучий трахатель, пытаясь отдышаться. Вот именно, прекращая его использовать, сказала Хила. Но моей я не то понравился 32-сантиметровый член. Ей твой обычный размер по душе, улыбнулась черноволосая богиня. Вскоре, она решила наколдовать огромный раздвижной диван, чтобы могучий трахатель лег к девушке, пока та возвращала прежнюю форму огромного стояка. Даме было очень сложно, и поэтому, из-за всех сил, она решила поддрочить ему немножко, после чего, гигантская белая жидкость полилась на целый диван. Хила была в ахуе от такой жижи и решила магией сделать так, чтобы она исчезла. Вдруг, могучий трахатель успокоился и решил немного поспать. «Кстати, мне самой интересно, а как там поживает твой друг?» Задумалась над этим Хила. «Смотря, ты про кого? Друзей, считай, у меня очень много. Паучок, Кайри, Атрей, Марвелос. Я про Хантера, глупый», перебила она. «Если честно, я в его дела не врываюсь, потому что если ворваться в дела главного героя, то это, считай, действительно нарушит законы мультивселенной». Вскоре, Хила решила наколдовать плазменный телевизор и включить в нем тот мир, за которым они решили понаблюдать. На следующий день, мы с девушкой все же решили снова сыграть в игру про школу. На этот раз, я сидел уже в своем облике, подумывая о том, что же будет дальше. Если мне удалось трахнуть Хинату, Кушину и Цунаде, значит, мне не терпится начать и новое приключение. Тем временем, к моему классу уже подошла одна сексуальная студентка с короткими темно-синими волосами, а также в белой рубашке и черной юбке. Я узнал Хинату, правда она могла быть и учителем, но предпочла выбрать роль похотливой студентки. Правда, я до сих пор не понял, почему у нее остались короткие волосы, как было в Боруто. Наверное, Кушине пришлось подстричь ее так, будто это был для меня сюрпризом. Девушка из клана Хьюга подошла к моей парте и села рядом со мной, понимая, что скоро начнется урок. Мы общались с девушкой недолго, а именно, от лица Наруто пришлось рассказать ей все приключения, которому пришлось пережить, начиная с того момента, как кто-то его убил и стер память об этом и заканчивая знакомством со мной и Веномом. «Мммммм, вкусная девочка», — улыбнулась появившаяся башка Венома. «Мя-я-я-я-я-а-а-а», — запищала от страха Хината, увидев черноподобное чудовище. «Блядь, Веном, съебись уже обратно, ибо ты так портишь игру», — заматерился я, понимая, что он испортит веселье не только мне, но и Наруто. «Ну уж простите». Вскоре, черный симбиот вернулся обратно ко мне, а Наруто лишь подошел ко мне и успокоил. «Как ты?» – спросил Узумаки. «Мне страшно», – промолвила девушка, и тут Наруто решил обнять ее. «Не бойся, теперь просто показалось», – улыбнулся парень в ответ, и они оба сели за парту. Через некоторое время, пока Узумаки заканчивал разговаривать, я решил заменить его, угомонив своего симбиота в башке. «Слушай, Хината, а как ты давно хотела быть со мной?» – спросил уже я, но голос будущего Хокаге остался на том же месте. «Очень давно, Наруто-кун, я даже стесняюсь спросить, почему ты хочешь себе гарем, и тебе будет мало одной, мне и правда будет мало одной тебя, но я не какой-то бабник, чтобы забывать про других девушек. Все равно, ты будешь для меня любимой девушкой, и я никогда и никого не брошу. Оха, Наруто-кун». Вскоре, Хината и я хотели пересечься поцелуем, как вдруг раздался звонок. Мы смогли сесть ровно и дождались уже подошедшего к нам учителя по химии, которая была одета совсем по-другому. На ней был черный пиджак, черная юбка и прозрачные чулочки с черными туфельками, а также для красоты надела очки и завязала хвост в клубочек, чтоб она выглядела строго. Вскоре, Цунади начала давать нам работу на уроке, и мы делали все, что она нам сказала. Потом, после 40-минутной учебы, она решила поставить ультиматум. «Итак, домашнее задание». «Уи-я-я-я-я-я-я-я-я-а-а», зазевался я в ответ. «Узумаки, вам что-то не нравится?» — строго и отчетливо спросила мисс Синджу. «Простите, мисс Цунади, я и правда вчера не выспался». «Да неужели, юноша, а голову ты вчера не забыл?» «А и краткое», — ударила меня учительница по голове. «Вот то тоже, а теперь, вставая и снимая с себя штаны». «Зачем?» — спросил я. «Домашнее задание будешь делать в классе. Хьюга, тебя тоже касается». Вскоре, я встал из парты и подошел к учительнице, на что та решила снять с меня брюки. А удивившись размеру моего бабиджана, тут же принялась сосать его, понимая, для чего нужно домашнее задание. Хьюга тоже подошла и решила снять с себя рубашку, где ее голое тело было оснащено фиолетовым бюстгальтером. Мисс Синджу начала рассказывать мне о том, что у меня выделилась потливость в паховой области. Даже Хината решила попробовать член на вкус, а химичка, сняв с себя пиджак, также сняла с себя бюстгальтер, оголив свои сиськи. На всякий случай сняла юбку и трусики, чтоб ей было голее удобно проводить домашние задания. «Аха, оха, видишь, Хьюга-чан, потливость в паховой области – это расстройство, которое характеризуется избыточным потоотделением в области паха. Оно может быть вызвано различными факторами, а также становится причиной неприятного запаха». «Ух-ха ты!» – улыбнулась Хината, продолжая дрочить член уже своими сиськами. «Ах-ха-ха, Хината, да, а ведь одной из основных причин потливости в паховой области является повышенная активность потовых желез. Запах члена, какой же он приятный!» – задумалась Хьюга, пока слушала химичку. «Хина-чан, я кончаю». Вскоре, вся моя белая жидкость потекла не только на мою одноклассницу, но и в учительницу по химии, что даже была очень рада тому, как я сильно удовлетворил обоих. Я хотел еще продолжить с ними трахаться, но девушки лишь успели слезать с себя белую жидкость и сесть по своим местам, потому что прозвенел звонок на перемену. «Стоп, а как же еще?» — подумал я. «Считай, что если ты освоишь то, что я тебе сказала, Узумаки, тогда мы тебе десертик и сделаем», — закрыла глаз и проговорила Цунади. «Хорошо». Вскоре, и мне пришлось сесть за парту. «Итак, класс, почему вас только двое?» — подумала блондинка, наблюдая за журналом. «Где остальные?» «Тут только я и Узумаки», — ответила Хината, понимая, что она староста нашего класса. «Хорошо, тогда перечислю тех, кого нет: Хакуна, Яманака, Казекаге, Ката, Юката, Мацури, Тен-Тен, Дельта, Фуу, Ни, Узумаки, Карин, Самуи и многих, кого тут нет. Получается, учителями для нас Анка, Куринай, Кушина, Кагуя и Мэй, верно?» — подумал уже Курама. Это точно, но лучше нам потом поискать девушек», — ответил Узумаки с мыслями, а затем, наш урок закончился. Если честно, как раз перевоплотившись в себя, который успел надеть на себе две маски и бандану с капюшоном, то у меня всегда было желание устроить гарем в своем классе, если б мы с девушками часто проводили бы время, я бы их смог трахнуть, а главное, у меня был бы гарем почти из всех любимых девушек, на которых когда-то дрочил. Но сейчас, мое время поменялось. Теперь я живу в том мире, где мне было спокойно, а также в том мире, где я могу путешествовать по мирам, находя девушек и наверстывая упущенное. Но сейчас, мне важно жить своим временем и наслаждаться тем моментом, когда скоро трахну весь свой класс, состоящий из девушек. Слушай, Курама, я до сих пор задумываюсь над тем, кого мне стоит найти дальше. Ведь девушек мне осталось найти 22, спросил я. Я знаю, но, мой запах может учуять любую, которая находится на расстоянии в 1 километр, ответил оранжевый лис. И как мы тогда найдем ту, с которой я пересплю? Помнишь ту технику, которой мы с Курамой тебя только что этому научили? Так вот, закрой глаза и начнись приглядывать издалека. Вскоре, я сел, закрыл глаза и использовал печати. Техника сенсорного поиска. Когда я вновь начал видеть людей, как сенсор, то понимал, что в одной кафешке сидела знакомая девушка, датчик которой был светло-красного цвета. Поняв, что она недалеко от меня, решил сразу подбежать к ней, потому что я увидел перед собой девушку со светло-серыми волосами и белой кожей, а также она была одета в кимоно, вместе с желтыми и фиолетовыми покрасками внутри одежды. А если подойти к ней ближе, то можно было увидеть, как она обладала идеальным 10-м размером сисек. Сняв с себя маски и перевоплотившись в Кузумаки Наруто, я дал своему другу воспользоваться моим телом, чтобы он смог увидеть поближе знакомую милфу. Что за? Вскоре, увидев Узумаки, она слезла из стола, закончив есть. Наруто, парню пришлось заткнуть рот, потому что если его узнают, то может начаться скандал. Простите меня, госпожа Ацуцуки, но я это сделал лишь для того, чтобы не заметили меня. Вдруг, белый кролик укусил ладонь парня, на что он закричал от боли. Ай, краткое, больно же, ты же ведь знаешь, что нельзя затыкать рот девушкам, спросила Кагуя. Да уж, попал ты по полной, чувак, хихикнул тому в ответ. А если она откажется с нами встречаться, может, съедим ее, спросил Веном. Остынь, если у нас не получится с ней поговорить, то можешь ее съесть. А так, пока придерживаемся тому плану, чтобы Наруто сам понял, что он не так сделал. После разговора, продолжили наблюдать за обстановкой. «Госпожа Кагуя, прошу прощения», — сказал блондин, поклонившись на колени. «Мне нужно было сделать, чтобы никто нас не спалил. Знаю, ты поступил правильно, но и рот можно было не закрывать. Мог бы просто предупредить меня», — улыбнулась девушка. «Только я бы не успел это сказать. Но все равно, прошу прощения», — ответил Узумаки. «Так уж и быть, эй, краткое, это Ацуцуки», — спросил один из Анбу, который наблюдал за нами. «Вот черт, сматываемся». И тут Кагуя открыла светло-бирюзовый портал, в который успели войти, чтобы Анбу и Шиноби не начали охоту на нас. Как раз войдя в портал, я увидел, насколько было все прекрасно в гостях у Ацуцуки, словно у нее снова наступила зима, да и расцвет был розовым. Мне даже нравилась такая обстановка, что та наколдовала нам обоим диван, и мы сели за него. Понимая, что как раз время поговорить, я дал очередь Узумаки заговорить. «Ух ты, ничего не изменилось. Все, как было во время нашей первой встречи», — ответил Наруто. «И не говори, лисенок. Кстати, ты до сих пор обязан мне жизнью. Ты даже пообещал, что возьмешь меня в жены, помнишь?» Эротично улыбнулась Кагуя. И тут Наруто вспомнил о сделке, которую должен был совершить еще год назад. «Точно. Тогда, как насчет искупаться?» «Вот, другой разговор», — ответила белый кролик. Чтобы Узумаки не обидел девушку, ему пришлось быстро включать мозги, чтобы это все дело произошло. И когда история зашла о чувствах, Кагуя снова хотела почувствовать себя молодой и наколдовала ванную. Пока она набиралась, она рассказала мне историю о том, как ей было одиноко с тех пор, как ее предал любимый человек. Тогда блондин решил утешить девушку, погладив по ее длинным волосам. «Если честно, это очень даже мило». «Да, Дань?» – спросила Хила у своего любимого человека, который сосал ее грудь. А когда он вынул губы, то заговорил. «Соглашусь, Наруто и правда может заговорить с девушками, но при этом он и правда понимает их. Вот почему ты не можешь быть таким же, как и Узумаки. Взрослым, веселым, общительным и понимательным. Понимаю, он когда-то дураком был, а сейчас уже повзрослее стал. Такие у меня рефлексы, любимая. Вскоре, черноволосая девушка решила снять штаны с парня полностью, чтобы начать облизывать его хер. Ванная набралась. Сперва, Наруто пришлось самому снять с себя все снаряжение, в котором он был. Оголив свое накачанное тело, девушка удивилась не только его чистой красоте, но и нашему члену, который продолжал висеть. Тогда у Кагуи не осталось выбора, кроме как снять с себя халат полностью, выйдя ко мне обнаженной, залезть в ванную и поцеловать парня в губы. Пока они присасывались друг к другу, девушка успела схватиться за Бабиджан и надрочить его, чтобы тому было приятно. Водичка, даже по моим ощущениям, была очень теплой. Тогда-то и вовсе было приятнее не только от того, что Ацуцуки массирует половой агрегат, но и когда она прижимается своим 10-м размером груди. Тогда тот решил воспользоваться моментом и засосать ее грудь, после чего Милфа запищала от этого. Аха, Наруто. Вскоре у Кагуи действительно потекло молоко из сиси, что даже он смог кончить. Ему понравилось, как девушка с ним хорошо обращалась. А когда та успела передвинуться и обсосать член, то решила не останавливаться на этом. Сев на член блондина, девушка почувствовала, насколько он был не только огромным, но и еще сама была девственницей. Удержав девушку за руки, та улеглась своей грудью об его тела и поцеловала в губы, пока они прыгали в воде. Им нравилось не только плескаться, но и наслаждаться теми моментами, что приготовила Ацуцуки. «Аха, Наруто, детка, я тоже не могу», — крикнул блондин. «Тогда давай, кончим вместе». «Да, кончаю. Аха, И тут парочка не сдержалась и кончили вместе. Таким образом, девушка слезла с члена парня и сперма потекла с пизденки, тем самым, ложась уже в заднюю сторону. Согревшись немного в ванной, Наруто приблизился к белому кролику, чтобы поиграться с ее грудями, а затем и вовсе ополоснуться. Тот даже и вовсе успел поиграться с волосами, как обычно бывало, что ты можешь превратить волосы во что угодно. Жаль, конечно, что времена эти не исправишь, зато можно насладиться ими прямо сейчас. «Аха, хилочка, я сейчас кончу», — проговорил могучий трахатель, поскольку девушка успела начать трахаться с ним и смотреть на экран одновременно. «Терпи, а для наших друзей будет подарочек», — улыбнулась Хила и щелкнула пальцами, понимая, какой подарок она может оставить нам. Вскоре мы успели вылезти из ванны и обтереться полотенцами, дабы успеть согреться. Кагуя лишь намотала свое голое тело, чтобы одеться в халат, а мы с Наруто надели на себе трусы-боксеры красного цвета. Да и повезло, что одежда появляется лишь тогда, когда ты захочешь ее взять. Следуя к кровати, мы решили улечься и посмотреть, как шли дела у троицы Кунаичи, которые скучали без нас. Как оказалось, Хината мастурбировала, пока Кушина ввела свой урок по иностранному языку, а Цунади и вовсе заперлась в комнате, где достала дилдо и начала вводить по своей пизденке. Но тут в неожиданный момент появилась белый кролик, которая принарядилась так хорошо, что даже член снова поднялся. На этот раз я попросил Наруто взяться за роль, чтобы и у меня была возможность трахнуть Ацуцуки. На этот раз девица была одета в темный латексный костюм и плащик темно-зеленого цвета. При этом, когда она погладила свои волосы, то это все превратилось в шлем, который был у богини смерти Хилы. «Ну что, смертный, готов ко второму раунду?» — спросила Кагуя, изображая из себя асгардскую богиню. «Да, госпожа, я готов. Аха, кончаю. Да», — застонала Хила. Пока она наблюдала за тем, как мы развлекались, то богиня любви успела кончить на члене любимого могучего трахателя. Тот лишь продолжал лежать, а Хила, приобняв своего муженька, наблюдала за тем, как мы будем трахаться. Вскоре Даня задергался от неожиданности, понимая, что что-то с ним не так, не может быть. «Вариант?» – подумал он. «Что вариант?» – спросила Хила. «Я только что почувствовал, как моего варианта убил Дум, и я должен заухарить Дума, за МГ. Охо-хо, какой ты грозный. Ну а тебе ничего не интересно, что сейчас делают друзья?» – задала вопрос богиня смерти, посмотрев на могучего трахателя. «Ах, да, я смотрю на твой костюм и думаю, откуда он взялся. Точнее, как Кагуя смогла заполучить твой костюм?» – подумал Даня. «Скажем, мне пришлось немного поколдовать, чтобы создать такую же копию для Кагуи. Надеюсь, Хантер сможет выдолбить ее в анал, как любила я. И да, касаемо анала, ой-ой, и тут Хила решила сесть своей анальной дырочкой на удовлетворенный член Даниила, который продолжал стоять и хотел отдыха. Но тут уже можно понять, что она также нацепила чары на нем, а именно, чтобы могучий трахатель больше не смог использовать технику хуйбала, дабы увеличить свой член, тем самым, сломав его. Пока девушка трахалась своей попкой, она продолжала также наблюдать за нами. Вскоре, я решил вспомнить те самые рассказы про Хилу, как она любила трахаться в анал с любимым человеком. И поэтому, воспользовавшись моментом, я сперва сорвал с девушки место, где находилась ее пизденка, а затем, и вовсе где находились гигантские груди. Воткнув своего бабиджана в анал, девушка прям застонала от такого момента, что не могла удержаться. Я держался за сиськи, дабы белому кролику в темном костюме было приятно, как мой член пульсирует по ее месту, где она наслаждается приятными стонами. «Кончай в меня, мой раб, я больше не могу сдерживаться. Кончаю, моя госпожа, кончаю». И тут, наши анальные игры подошли к концу. Мы трахались 2 часа без остановки, а последний заезд устроили тем, как я устроил сиська-трах своей красавице. Спустив всю белую жидкость, я прилег на кровати и больше не мог двигаться. А тем временем, довольствуясь тем, как потратил все соки на ее узенькую дырочку, Кагуя легла ко мне и прижалась своими грудями, чтоб обнять меня. Тогда-то я и решил заснуть на какое-то время. А тем временем, Хила закончила свой последний заезд, трахаясь с могучим трахателем, который и вовсе хотел заухарить Дума. Тогда, игриво улыбнувшись, богиня смерти переоделась с помощью магии. А когда она взяла его за футболку, то открыла портал в основной мир Марвел, а точнее, в мир битв, чтобы тот помог Цукасе и Питеру захуарить правителя данного мира. И вот, отправив трахателя под затыльником, черноволосая богиня решила отдохнуть на диване, при этом она снова раздела себя магией. Оха, все-таки, могучий трахатель сможет спасти мир, если он сможет. А если нет, отправлю того в Хилхейм навечно за то, что сильно накосячил. Но если он спасет жизни, помогая друзьям, я даже буду рада этому моменту, да и Хантер тоже, ведь тому не терпится попасть в мир Марвел. Вскоре, Хила наколдовала себе бокал с вином, а когда выпила, то сразу заснула. Статистика Хантера. Всего девушек в гареме. 7. Мама Яйоразу, Серси, Мицури Канраджи, Хината Хьюга, Цунади Синджу, Кушина Узумаки, Кагуя Ацуцуки. Снаряжение. Костюм ассасина, скрытые клинки, маска череп, бандана, маска череп, красная, симбиот веном, клинок Ямато, двуствольное ружье. Артефакты. 6 камней бесконечности, 10 колец, 12 талисманов китайского гороскопа, 10 колец корпусов фонарей. Техники. Теневое клонирование, рассинган, режим отшельника, расщепительный рассинган, неизвестный геном Хантера, техника сенсорного поиска. Внутренние помощники. Веном, Курама, Наруто Узумаки. Примечание к части. В следующей главе, главный герой переспит не только с Конан, но и с Серси. И да, как думаете, будет ли Шикамару влюблен в Тимари? 1. Да. 2. Нет. На этом все. Пишите в отзывах, что вы думаете, касаемо данной главы. Арка и мир Наруто. Глава 6. Что ты хочешь в жизни? Серси Конан. Примечание к части. Ловите новую главу, а также изменения главного героя в лучшую сторону. Серси. https://vk.com/pht195132541457242902. Конан. https://vk.com/pht195132451457243232. Когда наступил следующий день, то решил посмотреть на себя в зеркало, поскольку понял, что техника перевоплощения давно иссякла. Если каждый использует техники хотя бы на полчаса или на какое-то время, то в данном случае, эффект техник превышает до 12 часов. Поэтому, воспользовавшись техникой теневого клонирования, мой клон решил перевоплотиться в Наруто. У него также встал половой агрегат, отчего вновь хотел трахнуть спящую Кагую, на что был против. Хоть мой бабиджан тоже встал, но был более сдержан и принялись одеваться. Благодаря технике призыва, у Узумаки появилась своя одежда, а у меня обычная, состоящая из черной футболки, темно-серых джинс, кроссовок с оттенками красного и черного цветов, мантия ассасина черного цвета, а также прочие снаряжения, которые успел взять с собой на приключения. Одевшись, Мы решили приготовить вместе завтрак, чтобы потом Кагуя позавтракала с нами. И поэтому, мы приготовили чай с бутербродами, а также глазунью с беконом, причем порция была на троих. Проснувшись от приятного запаха, Кагуя надела на себе свой любимый халат и спрятала свое голое и похотливое тело. Она отправилась на кухню и увидела нас с Наруто, готовящие завтрак для красивой мадам, как она. Когда Ацуцуки приготовила свой третий глаз, на лбу из которого появился шаринган, блондин начал ее останавливать, понимая, что готов объяснить то самое недоразумение. Сев за завтрак, мы начали сперва есть, а затем рассказывали о том, кто я на самом деле, причем пришлось рассказать все это от начала и до конца. «Теперь я поняла, ты из другого мира, верно?» – спросила Ацуцуки. «Да, и вы все так же идеальны на мой взгляд», – улыбнулся я. «Ахо-хо, спасибо тебе, парень. Только, как тебя зовут? Все друзья называют меня Хантером». «МММ, охотник, значит?» – спросила Кагуя, прикусывая немного губу. «Ага, все-таки мне девушек не удалось для себя найти изначально. Но потом, когда пробудилась последняя надежда, решил устроить огромный тур по мирам. Я поняла тебя, Хантер. Но и ты поверь, Наруто мне важен. И если мы все уйдем из этого мира, то он уничтожится. Я понял. Ключевое событие будет нарушено из-за нас и из-за Хантера», ответил Наруто, доедая яичницу. «Но как нам тогда быть? Мой совет. Пока лучше завершить наши приключения, чтобы перейти к следующему миру. А что насчет наших копий вариантов? Уверена, мы придумаем что-нибудь, чтобы спасти жизни остальных». «Тогда ладно». Вскоре, я тоже доел завтрак и решил приняться за посуду. Наруто и Кагуе понравился мой завтрак, и поэтому решил подшутить над тем, чтобы у нас в будущем был тройничок, как мы удовлетворяем богиню кролика. Девушка в ответ засмеялась, и решила взять к себе в блондина в спальню, чтобы снова заняться любовью. И пока у меня было время, решил все-таки посмотреть на свой предыдущий список и отметить нескольких девушек, которых только что трахнул. Из списка я выделил себе только Хинату, Кушину, Цунаде и Кагую. Сверившись со списком, у меня была идея подправить его, потому что появилось желание наконец-то трахнуть всех 25 из данного мира. А поэтому, я записал следующих девушек, которых сам хочу трахнуть. Ими оказались Сакура, Ина, Тен-Тен, Тимари, Анка, Куринай, Шизуне, Карин, Ханаби, Самуи, Каруи, Мэй, Хана, Цуми, Югита, Фуу, Курацучи и Таюя. Пакуру, Мацури и Юкату вычеркнул из списка. Вместо них решил написать имена таких девушек, как Мабуи, Ада и Дельта. Уверен, последние двое смогут оказаться в этом мире. Мне даже самому хотелось узнать, в какой я попаду в следующий мир, если соберу весь свой гарем. А пока, пришлось дождаться, пока Наруто закончит трахать Кагую. Пока в это время решил составить список миров, в которых хотел оказаться. Поскольку Даниил мне говорил, что миров всего 35, то решил предугадать, в каких мирах я буду. И вот, что вышло в итоге. Марвел, ДЦ, Resident Evil, Наруто, Моя Геройская Академия, Клинок, Рассекающий Демонов, ДХД, Mortal Kombat, Genshin Impact, Тайманин, Вселенная Хентая, где главными героинями выступают кунайчи, но при этом их трахают монстры, Kill la Kill, Блич, Сиська-отступница Манью, One Piece, Киберпанк, Человек-бензопила, Магическая битва, Хвост феи, Убийца Акаме, Overwatch, Тиккин, Стрейт Фикхтер, King of Fighters, Диатор Оливи, Скайрим, Гуилд Гиар, Call of Duty, Rainbow Six Siege, Devil May Cry, Бен 10, Assassin's Creed, Звездные войны, Могучие рейнджеры, Супер Сентай Камен Райдер. Это были все миры, в котором мне было предостаточно девушек. Однако, были и те миры, где до сих пор остались сексуальные девушки. Я думаю, что мне и этих миров хватит, чтобы я смог хорошенько насладиться чем, что мне дадут. Я же не могучий трахатель, чтобы всех девушек отнимать. А поэтому, хватило лишь тех, кто мне интересен на данный момент. Когда Наруто закончил трахать Кагую, то вышел из комнаты, чтобы техника клонирования и техника перевоплощения закончилась. Таким образом, богиня-кролик решила телепортироваться в тот самый дом, где сейчас находились остальные мои девушки. Да и нам с Наруто пришлось выйти из мира Кагуи, чтобы добраться до резиденции Хокаге. «Слушай, Хантер-сан», — начал спрашивать Узумаки, «а когда мы закончим всю эту ситуацию с кланом Узумаки, то что будешь с девушками делать?» «Как я и говорил, хочу к себе привести в свой дом, но не волнуйся, ты тоже будешь со мной», — улыбнулся я. «Правда? А как же остальные люди?» — спросил Наруто. «Для этого, я не просто так придумал способ, как мы покинем вселенную, но я пока отрабатываю кое-какую технику, которую мы с Веномом придумали». «Ух ты! И как вы назвали эту технику?» «Даттибая. Техника изначальной шиноби. Мы пока эту технику не доработали, но уверен, что в будущем у меня получится доработать. Правда, нужен тот, на ком попробую провести опыт. Тогда я понял, в чем заключается твой план. Если клонировать нас, то есть такие, которые суждено жить дальше, а есть такие, которые умрут чуть позже. Таков закон мультивселенной. И вообще, у нее и так свои законы, которым мне неохота соблюдать. Правда? И почему? Спросил блондин. Надоело жить одинокой жизнью. Конечно, мне бы и самому захотелось чего-то нового. Конечно, знакомство – это для меня, но когда тебя отвергают каждый раз, то мне уже хочется покончить с собой и отправиться в чистилище, чтобы там решили мою судьбу. Понимаю, но жизнь – это тоже важно. Поэтому, никогда не думай о смерти. Думай о том, как бы облегчить себе жизнь. Неважно, хочешь ли ты себе бессмертие или нет, но главное – достигни своих целей. А ведь ты прав. Но все равно, есть и другие люди, которым наплевать не только на себя, но и на других людей, ответил я, дойдя до кабинета Какаши. Запомни об одной вещи, думай о целях, думай о желаниях, и соблюдай функции. Все равно ты можешь оказаться свободным человеком, но как по мне, мы успели стать Джоунином вовремя. Ага, спасибо. Вскоре, я вошел в кабинет в облике Наруто, где начал выслушивать задание от господина Шестого, и к счастью, он успел поставить звуконепроницаемые печати, чтобы никто нас не подслушивал. «Наконец-то ты здесь. Хорошо, что ты вовремя пришел, Узумаки. Слушай внимательно новое задание. Как оказалось, кланом Узумаки заведует лишь тот, кто остается. Тот скрывается под маской незнакомца. Но мы все понимаем, что среди нас есть предатель. Если ты выяснишь, кто он, мы хорошенько его допросим и отправим за решетку. Как скажете, Какаши-сенсей», сказал Узумаки своим же голосом. «Сейчас, твоя задача, это спасти одну из синеволосых девушек, которая решила посетить нашу деревню. И двое из Анбу-клана Узумаки могут до нее дотронуться и расспросить о том, что планирует деревня Дождя. Твоя задача, это остановить их», закончил белобрысый Хокаге. «Будет сделано». Вскоре, мы надели на себе две маски и решили выдвинуться на разведку. Понимая, о ком идет речь, мы с Наруто подумывали, что синеволосой девушка из деревни Дождя могла оказаться Конан. Поэтому, спрятавшись немного поближе, мы наблюдали за двумя рыжеволосыми толстяками Анбу из клана Узумаки, которые решили допросить ее. Однако один из них схватил за попу Миледи, что явно мне это не понравилось. А поэтому, попросив Узумаки создать нескольких теневых клонов, мы набросились на двух Анбу и незаметно вырубили их. Затем, призвали еще двоих, чтобы они тщательно скрыли их. «Ты, мэм, нет времени объяснять ситуацию, но я знаю хорошее место, где мы можем поговорить. Что скажете?» – спросил Наруто. «Хорошо, пошли», – ответила Конан, и мы побежали. Прошло полчаса, и мы с Конан вместе убегали от наряда Анбу, которые за нами гнались. Тогда Наруто смог загнать девушку в тот самый дом, где живут наши любимые девушки, ибо там они не доберутся до особого барьера, который я придумал. Пока девушки были заняты своими делами в доме, мне пришлось использовать две техники – клонирование и перевоплощение, чтобы показать свое истинное лицо, а также Наруто, душа которого уже принадлежала мне. Также в неожиданный момент прибыла черноволосая вечная азиатского происхождения по имени Серси. «Стой, а это кто?» – спросила Конан, указывая на мою любимицу. «Пришло время познакомить вас. Это, Серси, моя основная и любимая наложница. Она тоже из другого мира, как и я. Получается, не просто же так вы умерли. А что насчет Пятой мировой войны? Ее не будет», — ответил Узумаки. «Мы специально собираем себе гарем, чтобы завершить ту или иную историю. И поэтому, пока я здесь, я не покину вселенную», — ответил я, подарив девушке оригами розочки в качестве подарка. «А ведь когда мне было 18, и когда только был коронавирус, то решил научиться делать оригами, что-то наподобие сюрикенов или даже бумажного куная. Последнее и вовсе пришлось выкинуть к великому огорчению. «Ты и правда меня любишь?» – подумала синеволосая кунайчи. «Не только я тебя люблю, Наруто тоже тебя любит. Вспомни, как однажды он спас тебя от твоей же смерти во время битвы с Тоби. Да, не просто так я хотел, чтобы ты жила. Ты бы могла жить не только для других, но и для себя. И какое мое желание? Спросила Конан, улыбнувшись, понимая, что мне придется угадать ее желание. Украсить свое пространство оригами, можно и так сказать. Для начала, мне бы хватило комнаты, где я смогла все обукрасить оригами. Улыбнулась синеволосая, и Наруто решил провести ее. Тогда можно я с вами? Спросила Серси. Конечно, хоть тебя-то я не знаю, но уверен, что у вас лучшие отношения с Хантерсаном. Все были довольны тем, как подружились девушки и Наруто. Ну а нам с Веномом пришлось отправиться во временную комнату и немного поспать на кровати. Мы начали рассуждать о том, что есть и другие люди, которые не хотят, чтобы с красивыми кунайчи, как Сакура и Найтэдэ, встречались с ушлым шиноби. Почти что ушлым. Спустя несколько часов, я проснулся и услышал стук в дверь. Веном посоветовал мне взять записку, и в ней говорилось, чтобы я направился в третий этаж и встретился с Конан, касаемо нашей романтической встречи. Я решил направиться в одной футболке и в джинсах, а сам перевоплотился потом в Наруто, дабы тому отдать свое тело под контроль. Зайдя в комнату, мы увидели обнаженных Конан и Серси, которые успели намазать свое тело красками черного цвета. А это все напоминало ту сцену из древнего фильма 2000-х «Звезда», где главная героиня также решила устроить лесби-сцену со своей подружкой, целуясь в губы и обматываясь красками. Поэтому я тоже разделся догола. Девушки, увидев моего 30-сантиметрового бабиджана, тут же принялись сперва обсасывать его по очереди. И мне даже нравилось, как они намазали свои губы помадами. Вечная решила накрасить губы красным, а фанатка оригами – губы синего цвета. Следы от помады остались, но мне даже нравилось, как хорошо чпокались девушки. Ага, Конан сама, Серси-чан, кончаю. Вскоре, вся моя белая жидкость разлетелась на девушек в черном, да и они решили обтереться телами друг об друга, чтоб было приятно, ведь мне до сих пор хотелось их трахнуть, но боялся, что мой куагмир испачкается краской, а поэтому, раздвинув ножки Конан, решил лишить ее девственности. Засунув свой агрегат, одетый в презерватив, начал двигать своими ребрами. Девушке было так приятно, что решил схватиться за ляжки, чтоб сделать ей приятно. Серси же лишь прижалась к Узумаки и делала ему все приятно, чтобы наш половой орган успел кончить. Ах-ха-ха, какой же он большой, Наруто Узумаки. Да, так пришлось вырасти, чтобы было лучше. Кончай в меня. Мя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ях. Кончив внутрь, Узумаки хотелось удовлетворить следующую девушку, причем ею оказалась Серси. На этот раз, мне пришлось один раз позволить ему трахнуть ее булочки, дабы было приятно. Сделав любимой девушке приятно, Наруто решил потискать сиськи, хоть они и были в черной краске. Ему не было страшно, как он испачкает руки. Важно лишь то, чтобы мы были чистыми в последнюю очередь. Ахо-хо, похоже, ты так же трахаешься, как и Хантер-кун. Кончай в меня. Сделав приятное двум девушкам, решил все-таки воспользоваться шансом, чтобы и дальше трахнуть девушек, но только в ванной. Войдя внутрь, мы ополоснулись втроем, причем данная ванная была предназначена аж до 10 человек на случай, если захотим себе устроить джакузи. Конан и Серси также намывали мое тело, причем мочалками. И мне даже это нравилось, ведь единственное, что я им делал приятное, это щупал их большие булочки, а также мастурбировал им. Затем, когда наши тела стали более-менее чистыми, решил воспользоваться моментом, чтобы трахнуть своих красавиц. Причем когда Наруто был в гостях у Джираи, он решил схватить один из свитков кое-какой загадочной техники, который придумал Ира-отшельник. Это была техника двойной сосиски. Иными словами, вместо одного члена, у меня было аж два, и мы двигались в темпе, трахая киски любимых наложниц. И мне такая техника понравилась, но по рекомендации, ее лучше использовать реже, поскольку из-за техники Джираи могут начаться такие побочные эффекты, как зуд или покраснение. Ага, какой же приятный у тебя член, улыбнулась Конан. Соглашусь, подружка, кончаю. И так продолжалось у нас до часу ночи. Что насчет выполненного задания, Наруто отправил одного из теневых клонов, чтобы доложить обо всем. Когда клон исчез, то получил информацию о том, что завтра нужно встретиться с одним из его двойников около раменой. Естественно, мы придем на эту встречу. После того, как мы закончили трахаться в ванной, Мы решили отправиться ко мне в спальню и там заснуть, ведь завтра был уверен, что смогу еще завербовать к себе девушек в свой гарем.